И сказал Господь Моисею, говоря, книга Левит, 5 глава, это будет 14 стиха читаю. И если кто делает преступление, и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец, а она без порока по твоей оценке. Серебряными щиклями, ну и так далее, и так далее. Там дальше вот идет. Согрешит против посвященного Господу. Вот, наверное, в этом вопросе. Ой, как много нам надо каяться и просить прощения против посвященного Господу. Однажды Иисуса Христа искушали. Показали ему динарий. На какой почве? Позволит ли давать подать кесару или нет? Помните? Вы мне динарий покажите. Что на нем изображение и надпись? Говорит, кесарю. И он сказал так. Отдавайте кесару кесарева, а Божье кому? Богу. В нашей жизни. И здоровье наше, и время, которое Бог дал нам, Бог определил на каждый день шастицу ему должна принадлежать. И времени, и средств наших, и сил, и здоровья. Скажите, а всегда мы отдаем то, что Богу положено Богу? Или себе прихватываем, ему только то, что останется? Ну так? Так. Ему что останется? 5 минут, в день 10. Копейка какая-то, которая останется. Мы не всегда то, что Богу отдаем Богу. Очень часто. Или кесарю отдаем время. Очень много. Или себе забираем. И вот в этом вопросе у каждого из нас есть проблемы против посвященного Господа. И прежде всего, время. Вы знаете, что время, если так его рассматривать, что такое время? А ученые по-своему рассматривают, что такое время, пытаются, что такое время узнать. А по сути дела, это благодать и милость Божия. Потому что когда человек согрешил, Бог ввел понятие время. И Он его нам дал для того, чтобы в течение земной жизни приготовиться к вечности. Итак, часть на отдых. Час отдал для труда, чтобы кормиться, а час ему принадлежит. А уже какой пропорции у нас разделено это? Я думаю, ему меньше всего уделяется время. Может, я ошибаюсь. Почему я так говорю? Потому что, если вы даже, допустим, где-то работаете руками, но ваше сердце к Господу прилеплено, вы молитесь, ходатайствуете, я не считаю, что это время отнято у Господа. Вы меня понимаете, что я говорю? Но, если и головой, и сердцем мы в работе, то это не Господу это принадлежит все. Он хочет, чтобы мы имели время помолиться, ему отвели время. Чтобы почитали Слово Божие, ему отвели время. Это должно быть время, которое посвящено Господу. Я, может, даже у вас напоминал, когда-то жил у нас Баранович один брат, Гончарик его фамилия была, пожил, он уже давно-давно умер. У него был такой порядок. Значит, он это час с семьей, во всяком случае с женой, они должны были читать Библию и молиться. У него было назначено время. Я не помню какое, 2 часа, наверное, или 3 дня. И где бы он ни был, что бы они ни делали, как только 2 часа, вот она выкручивает белье, все говорит, 2 часа, раз, все на сторону, идут, садятся, читать Библию и молиться. Это у них был час, они его посвящали Господу. Я не думаю, что час это достаточно. Ну, наверное, у нас даже и часа нет, если так вот поглядеть. Наверное, не уделяем из 24 часов вот час почитать и помолиться. Наверное. А может и делаем. Я не говорю про всех. Кто-то, может, больше что-то делает. Но Писание говорит, согрешит против посвященного Господу. И что тогда надо сделать? Если это обнаружили, Господь, прости. Потому что если не будет, Господи, прости. Если вещи не будут названы своими именами, то Бог не может их простить. Оно так и остается непрощенным. Это щель в жизни, вы меня понимаете? Я вхожу на Священное Писание. Вы помните, что для очищения, для жертвенника очищения, для вещей, для посвящения употреблялась кровь агнца закланного. И вот в некоторых случаях просто брали вещи и помазывали. А было несколько случаев, когда священник, находясь перед завесою скинии откровения, брал и семь раз кропил. Помните? Семь раз покропил перед завесою освящения. Вот когда вы думали, почему семь раз? Неужели кровь Христа бессильна, один раз пала и не может смыть? Да нет. Дело не в этом. А дело в том, о чем я сегодня говорю. Обнаруживаем постепенно, и каждый раз надо кропить. Вы поняли меня? Потому что то, что в нашей жизни было сделано грешного, но не было названо грехом, оно не может быть прощено. Вот почему вот эта полнота. Чем? Это божественная полнота. Чем раз должны были кропить? Ну как кропить? Это значит акт совершенный. Покропил и все. И дальше второй раз надо это делать. Действие начатое и законченное. Семь раз. Может быть, для нашей жизни, может быть, то 77 раз. Это для нас вот эта полнота. Когда мы просим Господу еще то, что открываем в жизни, и круг Христа омывает нас, за что благодарение Богу. А для того, чтобы это сделать, надо увидеть во свете Слово Божие свою жизнь и сказать: Господи, что? Прости. А иначе ничего не получится. Вот что наше непонимание на сегодняшний день. Мы говорим так: но мы же пришли к Господу. Я это часто повторяю, потому что это ошибка. Я ее нахожу с многими людьми, когда беседую. Говорят: а как это может быть непрощенное? Я же, говорит, когда пришла к Господу, я же молилась: Господи, прости мне все мои грехи. А я говорю: а ты в этот список это никогда не включала, в список грехов. Ты это не считала грехом. И даже думала, что это очень хорошо. Почему я вначале сказал, мы сейчас что-то делаем, думаем, что не то, что просить прощения, нам это медаль за это должны повесить, что мы так делаем, а это грех, оказывается. И потому очень важно, когда мы в сегодняшний день действительно просмотрим нашу жизнь, проверим и скажем: Господь, прости, а ведь я-то за это еще никогда не просила или не просил прощения. А ведь мы священники. Священник и сам должен быть освященным. И людям предложить нечто то чистое и святое, что действительно им послужит в пользу, а не просто так. Убедить их, подсказать им и оставить дело недоконченным. Поэтому я кое-что еще напомню. Здесь много можно о чем говорить, но я читаю из 6 главы книги Левит, из 1 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или на него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, чем грешат, то согрешил и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. Вот насколько здесь запротся в чем-нибудь. А разве у нас мало было такое? Ты говорила вот так и так. Я так не говорила. Или в самом деле так не говорила. Или уперся, я повторю посмотрю, я, а в самом деле заперся у себя, это было. Или что-то сделал, нет, я этого не делал. А такое бывает. У верующих бывает такое. Не делал, в самом деле делал. Я говорю, вот, проверь хорошо. И не просто попроси прощения, если это так было, а верни. И не верни то, что взял, а еще кое-что верни. Потому что вернуть то, что взял, это, знаете, это не преступление вроде бы. А ты что это сделал, взял это без спроса? Это, по сути, воровство было. Потому отдать то, что взял, это ты ничего не потерял, наказания никакого нету. А Писание говорит, за то, что сделал, это наказание должно быть. И ты сам ли у себя выбери. И что пятую часть, лишнюю долю отдай. Что сегодня это значит? Обидел ли кого-то? Или сказал мне то, что надо? То ты не может быть на ходу. Ну, прости меня. И побежал дальше. Но 20 раз скажи прости. Да пойди в дом, да помоги, сделай что-то. Да покажи, что ты действительно простил. Вот это будет простил. Вы меня сейчас понимаете, к чему я веду? Говорит, не только то отдай, но и что, добавь пятую часть. Ты же виновата. Или ты же виноват. А просто отдать то, что забрал, ну так вообще ну, тебе не положено было иметь себе. Ты же ничего не стираешь. И я не просто говорю об этом, но вы знаете по Писанию. Когда библейские личности где-то имели конфликт с кем, после мирились, то они всегда подарки приносили, помните? Они не просто просили прощения, они давали еще что-то. Вот знак того, что мы помирились, я тебе час своего труда отдаю, час своих сил, час своих чувств, от всего сердца. У нас, наверное, это трудно от нас этого добиться. Чтобы мы еще попросили прощения, да еще и добрые сделали. А это уже, ну, кажется, лишним. Но на самом деле, вот это то, что должно быть в нашей жизни. И, наверное, вот в этих вопросах, если так вот проверить, хорошо жить, наверное, много-много что осталось, и мы никогда не просили прощения. Оно так вот прошло. Я... Всегда два примера остаются в моей памяти из практики. И один из них, когда приехал один из молодых людей, да, мне кажется, даже он где-то из нашей области, может, даже, я только не помню кто-то, совершенно не помню кто-то. И проблема была в чем? Язык стал заплетаться, говорил очень хорошо, а после, ну, стало трудно говорить. Как говорят, косноязычный стал. Язык не слушается, и все. Исповедовался. Пошли молиться, и Бог тоже прямо говорит. Он говорит, на тебе лежит проклятие. Ты в твоей юности ловил птичек, вырвал у них языки и отпускал их на свободу. Из-за этого на тебя легло проклятие. Но то ж можно легко проверить. Он говорит, слушай, это было так. Он говорит, было. Было. И он никогда... не считал это преступлением. Это были бы детские шалости. Это было детство. Вот очень часто в нашем детстве, там в прошлом времени, некоторые наши проблемы таятся сегодняшние. Очень легко было маму передразнить, бе-бе-бе-бе-бе-бе, да? Можно было легко ее назвать, как хотелось, да? Можно было легко ее передразнить, как она говорит. Ну, не все так делали, но было. То если мама была на своем месте, да не прокляла, то ничего, может, и не будет даже. А если она тоже где-нибудь в сердцах что-нибудь сказала, то она и приходит в нашу жизнь. Поэтому и Давид просил, и Иов просил. Помните, он говорил, не умени мне грехов моей юности. А это не раз вот такое есть предупреждение, просьба. Люди понимали, что в юности не считали это чем-то серьезным, даже грехом не считали, да души были. А в самом деле это было издевательство. или карту там на пост банку прицепить, да потом хохотать, или еще что-то. Это же издевательство было. Оно легко и просто смывается кровью Христа. Но только тогда, когда ты скажешь: Господи, прости меня, это уже было. Но если этого не сделал, оно остается. Вот в чем дело, ну, Господь говорит, исследуйте внимательно. И дал этот пример. 7 раз кропил перед завесой от крови. Что такое завеса? Это плоть наша. А же право написано. Христос, когда умер на кресте, то завеса раздалась в храме надвое. Потому что он грехи наши, которые живут в нашей плоти, которые с Богом нас разделяют, он взял на себя. Вы помните это место Писания, что находясь в теле, мы устранены от Господа. И дело, что не в теле, дело во грехах, которые действуют в теле. И вот очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно понимали некоторые вещи. Ну, и вы знаете, что все-таки, как бы там ни было, мы идем к вечности. Мы идем к вечности. Я помню, когда-то Господь одну такую вещь сказал интересно. Это было не так давно. Ну, правда, как не так давно? Наверное, 3 года назад тоже точно, или 2. Когда Господь объяснил, почему некоторые верующие в тяжелых болезнях, это одна из причин, я не называю, что все, чем эта причина присуща, уходит, говорит, у них есть вот нераскаянные грехи. У них есть нераскаянные грехи. А ничто нечистое туда не войдет. Поэтому я отсуживаю, я сушусь с ними. Ну, допустим, есть предупреждение, мы его часто читаем при кривопреломлении. Если бы судили сами себя, то что? То не были бы судимы. Будут же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть кровь Христа на своем месте действует, но есть еще приложение. Бог отсуживает, потому что не каялись, не просили. Но Бог, зная эту немощь, Он спасает, за что благодарение Богу. Но, наверное, это не самый лучший вариант, который можно сегодня использовать. Я хочу говорить. Я говорю, мог открыть это. Но они не примут и еще больше греха наделают. Потому сохраняют для них минимум наказания. И это действительно так. Попробуйте что-то говорить. А что вы копаетесь в моем прошлом? А зачем вам это надо? Или говорит, да за это Бог не может это делать. А значит, а это же когда против него Бог, это же грех на грех. И Господь, зная это, Он начинает судиться, наказывает, и за это благодарение Богу, но это не самый лучший вариант. Поэтому я сегодня на это обращаю внимание. И хотел бы, чтобы мы действительно, ну, правильно оценили все, то, что сегодня сказано для нас на сегодняшний день. Грех неведения, я особенно это обращаю внимание. Вот жертва повинности, она приносилась за грех неведения народа. И когда говорят, что обнаружится, то сразу же приносите жертву повинности, чтобы очиститься. Чтобы очиститься. Читаю еще один текст Писания. 9 стих. С 6 главы книги Левит. Заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою. И наденет на тело свое льняное нижнее платье. И снимет пепел всесожжения, который сжег на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем дух мирной жертвы. Вот на первый взгляд это место довольно такое туманное и непонятное. Но на что обращаем внимание? –